Часть первая. Следите за мышлением. Глава первая. Подняться и выжить. Во времена кризиса «выйти за рамки» — это не просто слоган на мотивационном постере в комнате переговоров. Это принцип выживания для всей компании. Внезапно появляется острая необходимость меняться. Вернуться к основам. Всем, от генерального директора до линейных менеджеров и продавцов, нужно учиться адаптироваться и расти. Вы должны стать лучше, потому что от этого зависит ваше выживание. Те, кто не меняется, вымирают. Конечно, хочется, чтобы было по-другому. Это не самые приятные заботы — беспокоиться о том, откуда возьмутся следующие продажи и комиссионные, как привлечь новых клиентов и удержать уже имеющихся. Тяжело наблюдать, как тает ваш пенсионный фонд, как разоряются клиенты, и каждый день глотать потоки дурных новостей, которые льются с экранов и из соцсетей. Ключ к успеху во времена кризиса — действия. Сильные смотрят вперед, а не назад. Те, кто быстро адаптируется и изобретает новое, выживают. Упорные и целеустремленные побеждают. Лучшие продавцы находят способ вызвать дождь и идут сквозь бурю. В нестабильные времена выживают и растут те, кто поддерживает дисциплину, фокусируется на базовых приемах продаж, совершает разумные шаги и сохраняет настрой на победу. Какие-то двери точно закроются, но откроется еще больше новых. Ваш успех будет зависеть от того, готовы ли вы пересобрать свое видение будущего, мобилизоваться, засучить рукава и смотреть вперед, а не в зеркало заднего вида. Я не стану вас убеждать, что страх потерять клиентов, работу, жилье, накопление — это ерунда. Это не так. И я точно не стану кормить вас пустыми обещаниями вроде «просто держи настрой, и все наладится». Настрой и правда важен, но без действий и здравых решений необоснованный оптимизм только навредит в нынешних непростых условиях. Вместо этого я дам вам конкретные советы, которые можно применять уже сейчас, чтобы продавать, несмотря на кризис. Это будут прямые, понятные, работающие приемы. Как не терять мотивацию, сохранить доход, продвинуться в карьере, получить преимущество и процветать, пока другие тонут. Вы узнаете, как выстраивать и поддерживать эффективную воронку продаж, стабильно заключать сделки и сохранять клиентов. Продавцы, которые используют кризис как шанс стать эффективнее, выжимают максимум из минимума. Получат серьезное конкурентное преимущество, когда вернутся времена обновления и роста. Слабые будут вытеснены с рынка, неэффективных сократят, а искусство высоких продаж вернется. Те, кто неукоснительно соблюдают базовые принципы, обойдут конкурентов, захватят долю рынка и поднимут свои доходы. Скоро вы не просто переживете этот кризис. Вы возродитесь из пепла, как Феникс. Станете быстрее, сильнее, мощнее. Глава вторая. Наденьте купальник. Это была первая игра сезона. Шел к концу четвертый ининг. Наши ребята вели со счетом 6-0. Родители на трибунах ликовали, дети на скамейке запасных пели, расправив плечи и задрав головы. Совсем другой настрой по сравнению с первой тренировкой месяц назад. Тогда наши игроки выглядели как команда из фильма «Несносные медведи». Полный раздрай, ни техники, неуверенности. В общем, они не блистали. Родители уже смирились с мыслью, что это будет сезон сплошных поражений. Но тренер Джоди смотрел на ситуацию иначе. Он без конца повторял одно и то же. Чтобы выигрывать, нужно делать точные подачи, ловить и отбивать мяч, бегать по базам. буквально вдалбливал подопечным главные принципы игры и снова отрабатывал с ними основные элементы. На каждой тренировке Джоди терпеливо повторял одни и те же упражнения. Постепенно наша разношерстная команда начала схватывать суть. С навыками пришла и уверенность. За месяц мой сын узнал о бейсболе больше, чем за предыдущие 5 лет. Всего за несколько недель эти самые несносные медвежата превратились в несгибаемых победителей. И вот через месяц на первой же игре они разгромили сильнейшую команду лиги. Один из наших игроков пересек третью базу и эффектно влетел в дом. Тренер соперников в отчаянии швырнул на землю планшет. Настолько он был потрясен. Он выходил на поле, не сомневаясь в победе. Но противник так и не смог найти ни одной прорехи в нашей обороне. Есть одна черта, которая объединяет всех, кто стабильно добивается выдающихся результатов в любой сфере. Они неизменно опираются на фундаментальные принципы и базовые навыки своей профессии. Нельзя стать виртуозным бейсболистом, не освоив подачу, бег и удар. Невозможно выучиться на врача, не разобравшись в анатомии. Не получится сыграть в оркестре, если не знаешь нот и не оттачиваешь гаммы. И чтобы достичь мастерства в продажах, тоже необходимо владеть основами, грамотно планировать время, знать, как искать клиентов, выявлять их потребности, работать с возражениями и презентовать свои услуги, освоить навык активного слушания, уметь вести переговоры, правильно продвигать сделки и завершать продажи. Миллиардер Уоррен Баффет как-то пошутил: «Отлив. Посмотрим, кто пошел купаться без плавок. В конце концов, когда волна отступает, становится видно, кто плавал голым». Если пренебрегать базовыми принципами в благополучные времена, это компенсируется общим ростом экономики. Недисциплинированные и ленивые продавцы просто отдаются течению и чувствуют себя вполне уверенно. Но если игнорировать фундаментальные законы бизнеса и позволять себе работать кое-как во время финансового кризиса, это будет особенно заметно. Приходит отлив, и становится ясно, что ты купался нагишом. Так что надевайте купальник и возвращайтесь к старым добрым основам. Вот правило, которое работает во всех сферах, в продажах особенно. Если день за днем повторять правильные действия, результат не заставит себя ждать. Главное — регулярность. Главное — не сдаваться. Когда вы в панике, в стрессе, когда отчаянно ищете выход, вам хочется чего-то нового. Это естественно. Начать гоняться за волшебными кнопками и яркими идеями, а основы скучны. Слушайте внимательно. Никакая кнопка и никакая новая идея вас не спасут. Все решает дисциплина. Умение придерживаться базовых принципов. Во время кризиса работает именно скучное. Глава 3. Оставайтесь здесь и сейчас. Когда экономика начинает буксовать, страх становится почти осязаемым. Люди отчаянно пытаются нащупать хоть какую-то определенность в бесконечном потоке плохих новостей. Но ее нет. Те, кто занимается продажами, ощущают все нарастающий стресс и тревожность. Люди вокруг теряют работу. Клиенты сокращают бюджеты и отменяют заказы. А вместе с этим тают и комиссионные. Покупателей все меньше, планы по выплатам урезают. Конкуренция становится жесткой. Продавцы пытаются зацепить тех немногих, кто еще готов платить и покупать. А в довершении всего вы ходите по тонкому льду, не зная, попадете ли в следующую волну сокращений. И все же нет никакого смысла сидеть целыми днями, заламывая руки, прокручивая в голове «а что если?», листая пугающие новости и впитывая слухи из соцсетей. Тревога — это пустая, изнуряющая трата энергии, которая лишь тянет вас назад. Немецкий писатель и оратор Экхарт Толле сказал: «Где бы ты ни был, будь там целиком». Вы не можете изменить прошлое. Будущее еще не наступило. У вас есть только сейчас. Прямо сейчас. Сейчас — это единственное, что реально. И у вас два пути — либо застрять в переживаниях, либо начать двигаться. Не просто что-то делать, а предпринимать конкретные действия здесь и сейчас. Если ваша цель — не просто выжить, а еще и расти во времена нестабильности, вам нужно быть здесь и сейчас. Ваша тревога не поможет вам что-то изменить, а действия и решения, которые вы принимаете в этот самый момент, прямо сейчас, способны изменить все. Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы повлиять на выручку или прибыль компании? Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы наполнить воронку продаж? Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы сохранить клиентов? Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы закрывать больше сделок? Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы адаптировать свою стратегию к изменившимся обстоятельствам? Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы использовать технологии себе в плюс и получить преимущества? Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы оказаться в выигрышной позиции, когда кризис закончится? Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы принести семье дополнительный доход? Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы начальник увидел, насколько я ценен и незаменим для компании? Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы помочь другому человеку? Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы почувствовать радость жизни и быть рядом с теми, кого люблю? Считайте, что это сигнал к пробуждению. Во время экономического или любого другого кризиса вы не можете просто спрятать голову в песок и надеяться, что все рассосется само. Не получится преодолеть спад с помощью тревоги, жалоб или слез. Что вы действительно можете? Это взять под контроль свое мышление, поднять голову, сделать шаг вперед и начать выбираться прямо сейчас. Когда волна отступает, становится видно, кто плавал голым. Уоррен Баффет. Глава 4. Вы контролируете всего 3 вещи. Желание все контролировать в человеческой природе. Больше всего мы жаждем определенности, безопасности и стабильности. Но именно эта тяга к контролю и уверенности — главный источник тревоги. А тревога — самая бесполезная из всех эмоций. В этом состоянии мы стираем себя в пыль, разбиваясь о скалы бессилия, жалеем о прошлом, терзаемся сожалениями в духе «а если бы?» и рисуем в голове худшие сценарии. Тревога истощает, забирает энергию. Это как черпать воду решетом. Сколько ни старайся, она утекает. Сил все меньше, а результата нет. Первый и самый важный шаг, чтобы вырваться из этого замкнутого круга, принять одну простую истину. Есть всего 3 вещи, которые вы действительно можете контролировать. Ваши действия, ваши реакции, ваше мышление. И ничего больше. Вы не властны над обстоятельствами, в которых оказались, и они не определяют вашу суть. Но ваша реакция на эти обстоятельства — вот что действительно характеризует вас. Если хотите продавать больше, несмотря на кризис, необходимо честно признать эту правду и отпустить эмоциональную потребность найти легкий путь. Перестаньте тратить силы на то, что от вас не зависит. Фокусируйтесь на том, что вы способны контролировать на самом деле, на своих решениях, эмоциях, целях, желаниях, на дисциплине, на действиях и, что особенно важно, на собственном мышлении. Глава 5. Не надейтесь на легкий путь. Станьте сильнее. Невозможно одновременно быть успешным и жить в иллюзиях. Поэтому, хотите вы того или нет, придется взглянуть правде в глаза и соприкоснуться с реальностью. Далее перечислены несколько жестких, но честных фактов. Прежде чем станет лучше, станет хуже. Кто-то выиграет, кто-то проиграет. Плохое случается и с хорошими людьми. Некоторые бизнесы обанкротятся. Кто-то потеряет работу. Кто-то останется без части дохода. Кто-то лишится дома. Кто-то потеряет все сбережения. Кому-то придется начинать все с нуля. А кто-то справится и вырастет. У вас впереди тяжелый путь, эмоционально изматывающий. Но именно этот изнуряющий труд — ваша плата за право выбирать свою дорогу и выигрывать там, где остальные проигрывают. Будет нелегко, придется выложиться на все 100, чтобы блистать. Откуда я это знаю? Я сам проходил через кризисные циклы уже 5 раз. Я запустил успешный многомиллионный бизнес в разгар самого тяжелого экономического спада со времен Великой депрессии и удвоил его в следующем кризисе, который оказался еще жестче. В первую волну я работал столько, что у меня буквально ломило тело. Я спал так мало, что почти не помню эти 2 года своей жизни. В последнюю волну мне пришлось на ходу перестроить весь бизнес, принимать быстрые, болезненные решения и пахать на пределе, чтобы выжить. Продавать в кризис тяжело. Порой захочется все бросить, потому что в краткосрочной перспективе придется работать в 10 раз больше, чтобы хоть немного продвинуться. Но если вы полны решимости не отступать, стараться изо всех сил и не сворачивать с намеченного пути, вы наберете такую инерцию, которая выведет вас далеко вперед, когда кризис закончится. Так что остановитесь и прямо сейчас пообещайте себе, что больше не будете надеяться на легкий путь. Вместо этого сосредоточьтесь на самосовершенствовании, чтобы справиться с кризисом и выйти из него победителем. Глава 6. Благодарите за трудности. Был жаркий летний вечер. В самом сердце восточного Колорадо уходила за горизонт одинокая пыльная дорога. Я ехал по ней уже бесконечно долго, и вдруг заметил старый деревянный указатель, оплетенный виноградом. На нем было вырезано одно единственное слово — «Амаче». Я нажал на газ, и за автомобилем взметнулся шлейф пыли, полностью скрывший все, что осталось позади. Дорога внезапно оборвалась. Вокруг ничего. Ни машин, ни людей. Только тишина. Лишь небольшой навес с жестяной крышей и стендами. Я подошел и начал читать. История этого места так увлекла меня, что я не заметил, как рядом остановилась другая машина. Не услышал шагов. И вздрогнул, когда за спиной раздался слабый голос. «Я был здесь». Я обернулся. Передо мной стоял пожилой мужчина с тростью. «Простите?» — переспросил я. — «Я был здесь», — повторил он. «Здесь?» — уточнил я, указывая на землю. Он кивнул. — «Да, меня привезли сюда ребенком». И он начал рассказывать о том, как его семью вывезли из Южной Калифорнии, посадили на поезд и отправили в Амаче, один из лагерей, которые создало для японцев правительство США в начале войны. От лагеря почти ничего не осталось. Но мы медленно пошли по старым тропинкам среди сухих кустов, и незнакомец рисовал передо мной яркие сцены того, что здесь происходило, когда он был ребенком. Он рассказывал, я слушал. Я спросил, чувствует ли он или его семья обиду и злость на всю страну за такое подлое предательство. «Это был удар», — ответил он. «Но мы не ожесточились. Мы никогда не говорили об этом как о предательстве. Напротив, мы извлекли из этого падения мотивацию, стимул подняться и добиться в Америке всего, на что только были способны». Эти люди потеряли все. Им пришлось начинать с нуля, восстанавливая жизнь после войны в стране, зараженной расизмом и ненавистью, где их считали гражданами третьего сорта. «Но мы использовали возможности», — сказал мой спутник. «И именно это помогло нам подняться. Это сделало нас сильнее». Он создал успешный бизнес, который послужил фундаментом для будущего его детей. Один из них стал предпринимателем, остальные трое — врачами. Примерно через час наша беседа подошла к тому самому моменту, когда два человека, только что ставшие почти друзьями, понимают, вряд ли они когда-нибудь увидятся снова. Я поблагодарил его за все, что он рассказал мне об Амаче. Протянул руку, чтобы попрощаться, но вместо рукопожатия он крепко обнял меня, а когда отстранился, по его лицу текли слезы. Я вернулся к машине и снова выехал на асфальт. В глубине души я чувствовал, это была не просто поездка. Это был по-настоящему сильный, важный опыт. Я испытывал благодарность за редкий шанс пройти по страницам истории рядом с тем, кто пережил эти события сам. Этот разговор вдохновил меня, и мне захотелось копнуть глубже. Год спустя я оказался в Японии, побывал в Хиросиме и Нагасаки. Я пытался разобраться, как Тихоокеанская война привела к тому, что американских граждан начали сажать в лагеря вроде Амачи. Внятных ответов я так и не нашел. Но снова и снова я мысленно возвращался к словам того старика, и во мне оживал дух благодарности, который он нес в себе. Настоящий ответ на мои вопросы все это время был у меня перед глазами. Нас определяют не обстоятельства, а то, как мы на них реагируем. Трудности неизбежны, но именно они — наш главный учитель. В такие моменты ты сам выбираешь, признать, что весь мир против тебя, или увидеть в этом возможность вырасти и стать сильнее. Благодарность — это неочевидная, но важная составляющая успеха и счастья. На ней основано мышление победителя. Это искра, из которой рождается мотивация и внутренняя энергия. Там, где есть благодарность, не приживаются обида, цинизм и чувство, что окружающие тебе что-то должны. Я искренне верю, все, что мы делаем, и каждый, кого мы встречаем на своем пути, появляется не случайно. У всего есть своя цель. Случайностей не бывает. Мы все учителя, если сами готовы замечать уроки, которым нас учит жизнь, доверять своим светлым порывам и не бояться рисковать, вместо того, чтобы ждать, пока чудо само постучится в дверь. Марла Гибс. Глава 7. Копайте, там могут быть пони. Один университет провел масштабное исследование, посвященное тому, как люди с разным взглядом на жизнь, оптимистичным и пессимистичным, справляются с изобилием и дефицитом. После долгого отбора ученые пригласили в лабораторию 2 8-летних мальчиков. Экспериментаторы оборудовали 2 комнаты с зеркальной стеной, сквозь которую можно было наблюдать за детьми, не привлекая их внимания. В первой комнате разместили гору игрушек, супергероев и новейшие видеоигры. Все, о чем мечтает мальчишка. Вторую до потолка заполнили лошадиным навозом, который привезли с ближайшей конюшни. Ученые сначала отправили в комнату с игрушками мальчика, который, по их оценке, был настроен пессимистично, а другого, настроенного оптимистично, в комнату, заваленную навозом. Когда первый мальчик вошел в комнату, полную игрушек, его глаза загорелись, а лицо расплылось в широкой улыбке. Он начал бегать от одной игрушки к другой, хватал их по очереди, играл секунду-две и тут же перескакивал к следующей. Но всего несколько минут спустя он уже сидел посреди комнаты и ныл. «Мне скучно, мне вообще не нравятся эти игрушки, тут нет нормальных видеоигр, играть не с кем, я просто хочу домой». Понаблюдав за этим капризным, избалованным мальчишкой, который ныл и жаловался, хотя ему досталось все, чего только можно пожелать, исследователи перешли ко второй комнате. То, что они там увидели, их ошарашило. Ученые отступили назад и сделали паузу, чтобы перевести дух. Настолько это было неожиданно. По комнате летал навоз. Мальчик с энтузиазмом копался в нем обеими руками, будто соревновался с кем-то на скорость. Весь в поту, взъерошенный, он выглядел как дикарь. Исследователи недоумевали, что могло заставить его с таким азартом рыться в куче навоза. Они ожидали, что даже самый жизнерадостный ребенок расстроится и заплачет в этой ситуации, и уж точно не думали, что второй испытуемый останется верен своему пессимизму в комнате полной игрушек. Один из ученых приоткрыл дверь и окликнул маленького оптимиста, но тот был так увлечен, что просто его не слышал. Наконец, экспериментатор в голос прокричал: «Сынок, стой!» Мальчик резко остановился и поднял голову. «Что ты вообще делаешь?» — удивленно спросил ученый. Мальчик посмотрел на него, как на человека, задавшего наиглупейший вопрос. «Послушайте, мне правда некогда объяснять. Видите эту кучу навоза? Где-то здесь должен быть пони. И мне нужно добраться до него как можно скорее». В кризис вы можете контролировать только три вещи — свои действия, свои реакции и свое мышление. Те, кто заточен на результат, уже копают в поисках пони. Глава 8. Негативные мысли — роскошь, которую вы не можете себе позволить. Исследования показывают, что мы разговариваем сами с собой со скоростью до 300 слов в минуту. Голос в голове болтает без умолку 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это называют внутренним диалогом. То, что мы говорим себе мысленно, напрямую влияет на наше поведение и настрой. Внутренний диалог — это мощная сила. Вы становитесь тем, о чем вы думаете. Если вы по-настоящему верите в победу, то будете побеждать гораздо чаще, чем те, кто заранее уверен в проигрыше. Когда все вокруг рушится, очень легко увязнуть в негативных мыслях. Просто представьте, как это влияет на ваш настрой, если в голове бесконечно крутится один и тот же пессимистичный, разрушительный монолог. Обратите внимание, что вы говорите самому себе. Когда внутренний голос начинает транслировать негатив, остановите его и переключитесь. Научитесь заменять отрицательные установки позитивными утверждениями и мыслями. То же касается и языка тела. Это факт. Если мы намеренно меняем осанку, расправляем плечи, поднимаем подбородок, мы меняем свое внутреннее состояние и отношение к окружающему. Ну вот в чем суть. Я знаю, вы и так это прекрасно понимаете. Мы все понимаем. Философы пишут об этом с самого начала человеческой истории. Но есть разница между знать и делать. В кризисе, в котором мы все находимся, просто необходимо осознанно отслеживать свой внутренний диалог и язык тела и менять минус на плюс. Потому что негативные мысли — это роскошь, которую мы не можем себе позволить. Глава 9. Что не так с потреблением плохих новостей? Одна из главных трудностей во время кризиса — это постоянный шквал негатива извне. То, что вы впускаете в себя, формирует ваш способ мышления, внутренний диалог и, в конечном итоге, ваши результаты. Если вы читаете, смотрите, слушаете депрессивный контент, вовлекаетесь в токсичное общение в соцсетях, это обязательно повлияет на ваше состояние. Внимание — это валюта. Новостные и социальные платформы зарабатывают деньги, продавая ваше внимание рекламодателям, и они прекрасно знают, самый простой способ его захватить — это плохие новости. Вся система построена так, чтобы использовать особенности вашего мозга и получать прибыль. Утром вы просыпаетесь и, как мотылек к свету, тянетесь к телефону. Лежа в кровати, открываете новостные сайты или соцсети и моментально погружаетесь в негатив. Ленты, комментарии — все нагнетает тревогу. В голове проносятся худшие сценарии. Вы не прикладываете усилий к тому, что в вашей власти. Вы зацикливаетесь на том, что от вас не зависит. Вот как одна менеджер по продажам описала свой мрачный и унылый день. «Сегодня я встала около 6, сварила кофе и включила новости. Переходила с одного канала на другой, везде одно и то же. Экономика рушится, рынок вот-вот обвалится. Ты не представляешь, сколько я уже потеряла в своем пенсионном фонде. А еще это бесконечная политическая вражда. В душ я шла уже в состоянии депрессии. В 8 утра я проверила почту. Новому клиенту, с которым мы договорились о сотрудничестве, отказали в кредите. Наш бухгалтерский отдел сошел с ума. Из-за новых правил кредитования я теряю сделки одну за другой. Еще один потенциальный клиент сообщил, что хочет подождать, посмотреть, как все пойдет. Мы теряем бизнес, и, похоже, придется лезть в отложенные сбережения, чтобы просто оплатить счета. Я вынуждена буду сказать семье, что в этом году отпуска у нас не будет. Я налила еще одну чашку кофе и ушла смотреть ленту соцсетей. Обычно в это время я уже звоню клиентам, но у меня просто не было сил слушать, как очередной человек говорит, что его активы заморожены. Наверное, самое удручающее в современной культуре — это новостной фон. Катастрофы, упадок, отчаяние — вот главные темы каждого дня. Час, проведенный за просмотром телевизора или ленты в соцсетях, и ты уже думаешь, что без антидепрессантов и психотерапевта не обойтись. А чем больше смотришь, тем сильнее затягивает. Так что остановитесь. Выключите это. Отложите телефон прямо сейчас. Прекратите впускать в себя этот разрушительный поток и сразу почувствуете позитивные перемены. Ваше состояние улучшится, вера в себя окрепнет. Сфокусируйтесь на том, что можете контролировать. Почитайте книгу, послушайте вдохновляющий подкаст, включите мотивирующее видео или фильм, погрузитесь в хорошую музыку, сделайте все, что можете, чтобы направить мышление в нужную сторону. Проповедник говорит, что это конец времен, и река Миссисипи пересыхает. Проценты растут, фондовый рынок валится, и тебя ограбят, если рискнешь выбраться в центр города. Хэнк Уильямс-младший. Глава 10. Не лезьте в ведро с крабами. Однажды рыбак на своей лодке проверял ловушки. Он пересыпал пойманных крабов в 5-литровое ведро и собирался отвезти их в ресторан, постоянному покупателю. Один из крабов, почувствовав надвигающийся конец, решил сбежать. Но каждый раз, когда почти добирался до края ведра, остальные крабы цеплялись за него клешнями и тянули вниз. В итоге погибли все. Во время кризиса вокруг хватает страха, тревоги и нытья. Люди жалуются на все — на экономику, на инфляцию, на отсутствие лидов, на вялых клиентов, на то, что никто ничего не покупает. Они жалуются на свою фирму, на систему оплаты, на руководство. Да, всем приходится нелегко. Это нормально. Это обычная человеческая ситуация. Но есть одна проблема. Страдание любит компанию, и оно будет тянуть вас на дно. Пессимисты зацепят вас своими клешнями и стащат вниз, прямо в ведро, где сами сидят. Не заметите, как из ваших уст тоже польется один негатив. Вы начнете верить, что выхода нет, вам станут противны и ваша работа, и клиенты, и начальство. Правда в том, что вы становитесь похожи на тех, с кем чаще общаетесь. Будете держаться за людей с пессимистичным мышлением, и оно завладеет вами. Оградите себя от разговоров, наполненных негативом. Осознанно выбирайте, с кем проводить время. Будьте ближе к тем, кто поддерживает вас, вдохновляет и помогает расти, а не тянет вниз. Объединяйтесь с теми, кто даже в кризис видит возможности и верит, что сможет выбраться из ведра и обойти трудности. И сами делайте то же для других. Поддерживайте, вдохновляйте, помогайте подниматься. Следите за тем, какие слова используете в общении. Осознанно находите повод для позитива и перестаньте жаловаться. Когда кто-то спрашивает, как у вас дела, просто улыбнитесь и скажите «отлично». Вы удивитесь, как быстро воодушевляющая формулировка начнет рождать соответствующие чувства, а негативно настроенные люди станут держаться от вас подальше. Глава 11. Вложитесь в себя. Продавать во времена нестабильности — это вызов. Вас ждут срывы и разочарования. Отказ за отказом, паника среди клиентов, грязные ходы конкурентов, давление руководства и требования показывать результат. И прибавьте к этому еще и тревогу о семье и финансах. Все это негативно сказывается на вашем психическом и физическом состоянии. И если вы не начнете сознательно работать над собой, заботиться о своем уме, теле и внутреннем ресурсе, рано или поздно вы можете выйти из строя. Дайте себе твердое обещание каждый день развивать свои знания и навыки через книги, подкасты, аудиоуроки, онлайн-обучение. Поддерживайте физическую форму, хороший сон, сбалансированное питание и ежедневная активность — ваши главные помощники. Сохраняйте ясность мышления, контролируйте информационный поток и выстраивайте круг общения осознанно. Вот 8 вещей, которые вы можете начать делать уже сегодня, чтобы вкладываться в себя. Первое. Выделяйте минимум 15 минут в день на чтение профессиональной литературы. Второе. Слушайте аудиокнигу во время прогулки или тренировки. Третье. Пройдите онлайн-курс по продажам. Четвертое. Слушайте мотивационные и профессиональные подкасты. Пятое. Каждый день находите 10 минут тишины для внутреннего созерцания или молитвы. Концентрируйтесь, укрепляйте свое мышление и дух. Шестая. Уделяйте физической активности не меньше 30 минут в день. Неважно, что именно это будет. Главное — встать, двигаться и как следует разогреться. Седьмая. Придерживайтесь сбалансированного питания и не пропускайте завтрак. Восьмая. Ложитесь спать пораньше и высыпайтесь. Когда вы вкладываетесь в себя, вы становитесь сильнее, быстрее, умнее. Открываетесь новым идеям и возможностям. И именно это дает вам решающее преимущество, какой бы ни была экономическая ситуация. Глава 12. Ставьте новые цели. Великий Наполеон Хилл однажды сказал: «Желание — это отправная точка любого достижения. Не надежда, не мечта, а жгучее, пульсирующее желание, которое перевешивает все. Путь к тому, чтобы преодолеть кризис, начинается с желания. Именно оно запускает мотивацию, помогает пробиваться сквозь преграды, справляться с неудачами и вставать на ноги после падений. Желание — основа самодисциплины. Ведь дисциплина — это в сущности выбор — отказаться от того, чего хочешь прямо сейчас, ради того, чего хочешь больше всего. Цели придают этому желанию четкую форму. Чтобы зажечь в себе такое желание, четко определите, чего вы хотите и в каком направлении двигаетесь. Для этого нужно честно ответить на 3 вопроса. Первый. Чего я хочу? Второй. Как я собираюсь этого добиться? Третий — насколько сильно я этого хочу. Вот и все. Начните с определения цели. Составьте план и зафиксируйте его письменно. И речь не о пустых обещаниях, не о мимолетных порывах и смутных надеждах. Речь о конкретных целях. Ставьте большие цели и разбивайте их на маленькие шаги. Вам понадобятся задачи на каждый час, день, неделю, месяц и квартал, чтобы не сбиться с курса. Связь с собственным желанием — мощный способ сохранять мотивацию в кризис. Четко сформулированные и записанные намерения с пошаговым планом запускают действие. А действие дает инерцию. Когда она набирает силу, вы вырываетесь вперед. Если в кризис у вас нет собственного плана, вы становитесь частью чужого. Вы либо сами управляете своей жизнью, либо кто-то другой использует вас, чтобы улучшить свою. Решать вам. Вы должны сами отвечать за себя. Нельзя изменить обстоятельства, времена года или направление ветра, но можно изменить себя самого. И это в вашей власти. Джим Рон. Глава 13. Легкой дороги не будет. «Похудей без усилий», — призывает голос за кадром, пока на экране модели с рельефным прессом любуются собой в зеркале. «С этой новой волшебной таблеткой тебе больше не придется думать о весе. Ешь, что хочешь, забудь про спорт, просто прими капсулу, и тело мечты у тебя в кармане». Если бы такие рекламные ролики не работали, компании давно бы перестали их крутить. Но потребители продолжают ловиться на эту удочку. Как говорит основатель экстремальных гонок на выносливость Джо Десена, обещание легкого результата — самый мощный рекламный крючок в истории. Поэтому вам предлагают сбросить вес, разбогатеть, успешно торговать недвижимостью, без боли, без жертв, без усилий. И люди продолжают обрывать телефоны таких рекламодателей, хотя большинство и так понимает, что все это — раздутые пустые обещания. Но стремление искать легкий путь заложено в человеческой природе. Ваша задача — очнуться, избавиться от иллюзии, что существует способ достичь результата без усилий. Так не бывает. Во времена кризиса ничто не дается просто. Нужно встать с дивана и начать действовать. Не надейтесь на теплых клиентов, на помощь со стороны, на то, что кто-то подстрахует. Никаких выходных, никаких отпусков, никаких перерывов на обед. Только тяжелая, напряженная работа. В кризис мы очень боимся ошибок. Сомневаемся в себе, перестаем доверять интуиции, иногда буквально захлебываемся тревогой. И в панике начинаем совершать глупости, которые только усугубляют ситуацию. В этом состоянии легко застрять, замереть и ничего не делать. Но бездействие в кризис не менее опасно, чем он сам. Действие не всегда ведет туда, куда ты хочешь, но его отсутствие гарантированно приводит к провалу. Вы не можете просто сидеть сложа руки. Нельзя ждать, пока все изменится само. Нужно прикладывать усилия. Прямо сейчас. И самое важное — это звонки. Вот в чем настоящая разница между теми, кто просто ждет у моря погоды, и теми, кто сам создает результат. Одни надеются, что клиенты как-нибудь придут сами, а другие действуют. Те, кто по-настоящему стремится достичь результата, не ждут никого и ничего. Они выходят на рынок и сами создают для себя возможности, осознавая, что в кризис темп можно набрать только через последовательные, ежедневные шаги. А двери открываются лишь тем, кто движется вперед. Как говорится, если идешь через ад, продолжай идти.